сегодня будет вести занятие по 9 главе «Деньги, любовь и сердце беспредельности». Дополнительное слово о работе со знаками и знаковым письмом. Запись и общие принципы практического воздействия. Нет нужды пересказывать текст этой главы, так как вы хорошо знаете информацию об этой главе. Я счел своим долгом рассказать немножко о работе энергий, которые здесь будут применяться в связи с тем, что написано на странице 398. Если вы посмотрите на эту страницу, то увидите в нижней ее части три подпункта. Мне кажется, что надо вот эту информацию словесную как бы оплодотворить или наделить специальной энергетикой, которая может вам помочь почувствовать то, что написано в этих трех пунктах. Дело в том, что читающим не всегда ясно, как это сделать, откуда работать, с какой точки работать, откуда действовать. Возможно, что это недостаток того, что я забыл об этом сказать. Хотя намек на это делается, намекается на поле гения, но точнее это духовная триада поля гения. Можно работать также от ядра поля гения. Но эта работа будет не такой эффективной, потому что духовная триада, она более сбалансирована и более мудра в отношении знаний знаковых законов, чем ядро поля гения. Потому что ядро поля гения, оно действует в отношении центра духовной триады как исполнительный орган, в большей степени как исполнительный орган. А духовная триада, она выступает здесь в роли более мудрого законодательного центра. Итак, центр духовной триады является источником, откуда нужно делать все эти три пункта. Итак, ввиду того, что знаков здесь очень много, и занятия по 9 главе я вынужден разбить на две составляющие, а именно, что в данном занятии, в сегодняшнем занятии, будут рассмотрены только знаки уровней энергоритов раскрытия чакр, а остальные знаки, а именно знаки воздействия на психосферу Земли и знаки энергофильтров при раскрытии чакр, они будут рассмотрены в следующем занятии, поскольку объем главы очень большой. А знаки уровней энергоритмов раскрытия чакр, они занимают большую часть этой главы. Там около 40 знаков, и поэтому все занятие будет очень практическое, и методика выполнения будет такой же, как предыдущие занятия, за исключением того, что вы будете работать постоянно, как бы контактируя с гением космоса через свою духовную триаду. И вы почувствуете разницу между той знаковой информацией, которая идет от психосферы Земли, и той знаковой информацией, которая идет от гения космоса. Вы почувствуете существенную разницу, потому что, как известно, психосфера Земли содержит все знания о космосе, но только в отраженном виде. И поэтому первоисточник, естественно, все же значительно отличается от того, что содержится в психосфере Земли. Не отрицая, конечно, колоссального значения того, что находится в психосфере нашей планеты. Итак, сначала будет произведена медитация на первый пункт на 398 странице. Он гласит: отделить энергии воли, духовную энергетику от психической. Сосредоточьтесь, пожалуйста, на духовной триаде. Можно на центре ядра поля гения, если кому это трудно сделать. Но Но лучше все-таки на центре духовной триады. Итак, первый подпункт. Дышите спокойно. Не нужно очень часто дышать и не нужно очень медленно дышать. Нужно дышать естественно. И центр хара неплохо бы тоже взять под контроль. То есть, как бы свое сознание растворить в нем и внутренне уравновеситься, успокоиться и сбалансировать все свои энергии. Далее второй подпункт. Собрать все энергии духовного сердца. Оно находится справа и представляет собой 11 энергосфер, встроенных одна в другую по принципу шар в шаре. Выведи энергию самого внутреннего энергошара через спиралевидные каналы сопряжения энергосфер. Они образуются веером, и число их бывает различным во внешнюю сферу духовного сердца. Итак, собрать все энергии духовного сердца, выведя энергию самого внутреннего энергошара во внешнюю сферу духовного сердца. Играет медитация на эту информацию. свяжите медитацию первую со второй и настраиваемся на третью медитацию. Пустить дугообразный луч голубого цвета по направлению к мозжечку и гипоталамусу. Затем пустить оранжевый спиралевидный луч по направлению к столбу спинного мозга. Играется медитация на эту информацию. Накладываете затем две предыдущих медитации на третью. Начинаем медитацию на знаке уровней энергоритмов раскрытия чакр. Страница 399. Первый знак. Сахасрара. Тонкий уровень. Граница 400. Сверхтонкий уровень. Страница 401. Утонченный уровень. Страница 402. Сверхутонченный уровень. Страница 403. Монадный уровень. Страница 404. Второй знак. Вишудха. Тонкий уровень. Thank you. Граница 405, сверхтонкий уровень. Граница 406. Утонченный уровень. Граница 407. Сверхутонченный уровень. Граница 408. Монадный уровень. Страница 409. Третий знак. Агна. Тонкий уровень. Страница 410. Сверхтонкий уровень. Страница 411. Утонченный уровень. Страница 412. Сверхутонченный уровень. Страница 413. Монадный Страница 414. Четвертый знак. Манипура. Тонкий уровень. Страница 415. Сверхтонкий уровень. Страница 416. Утонченный уровень. Страница 417. Сверхутонченный уровень. Страница 418. Монадный уровень. Страница 419. Пятый знак. Анахата. Тонкий уровень. Страница 420. Сверхтонкий уровень. Страница 422. Сверхутонченный уровень. Страница 423. Монадный уровень. Страница 424. Шестой знак. Сватхистана. Тонкий уровень. Страница 425. Сверхтонкий уровень. Страница 426. Утонченный уровень. Страница 427. Сверхутонченный уровень. Страница 428. Монадный уровень. Страница 429. Седьмой знак. Первая, четвертая дополнительные чакры. Сверху вниз. Первая чакра. Тонкий уровень. Страница 430. Сверхтонкий уровень. Страница 431. Утонченный уровень. Страница 432. Вторая чакра. Тонкий уровень. Страница 433. Сверхтонкий уровень. Страница 434. Третья чакра. Тонкий уровень. Страница 435. Четвертая чакра. Тонкий уровень. Thank you. Переходим к последнему знаку. Страница 436, восьмой знак Муладхара. Тонкий уровень. Предварительное раскрытие. Страница 437. Полное раскрытие. Страница 438. Фильтрующий знак в центре Муладхары. Страница 439. Знак гармонизации. Этот знак нужно созерцать и медитировать очень спокойно и в то же время осторожно, поскольку, как написано вверху страницы 439, раскрытие кундалини весьма нежелательно при духовном раскрытии Муладхары. То есть кундалини, плотное раскрытие кундалини, оно несет с собой много шлаковых энергий ввиду нашей общей генетической засоренности, ввиду прошлых воплощений, ввиду засоренности психосферы Земли. Поэтому нужно действовать очень осторожно. И этот знак гармонизации, он будет очень спокойный, не очень продолжительный, но он позволит все знаки, которые вы прослушали на этом занятии, сгармонизировать таким образом, чтобы все энергии знаков, они были направлены на то, чтобы познать божественное начало в себе. Центр Вселенной должен находиться внутри вас. Знак гармонизации.